В своем исполненном презрении ответе он нам отказал. Она была этому только рада. Ответ тести успокоил ее бунтующую гордость, которую Лесли, помимо своей воли, ранил, обратившись к отцу за помощью. И больше никаких попыток наладить отношения не было? Ни одной, насколько мне известно. Уверена, что не было. Поколебавшись, Джордж изложил ей условия завещания Армиджера. Такой шаг показался ему оправданным. «Для вас это неожиданность, миссис Армиджер?» «Нет», — спокойно отвечала она. «А с какой стати? Ведь должен же он был оставить кому-то свои деньги. А у него не было ни одного родственника, с которым он не рассорился. И вы не знали о его намерении сделать мисс Норрис своей наследницей? Мы знали только одно, что он навсегда списал Лесли со счетов. Поэтому нас это больше не касалось. Тесть ясно дал это понять. Она вертела на пальце узкое обручальное кольцо, и Джордж заметил, что оно великовато ей. Щека, на которой глянцевито поблескивал темный локон, казалась неестественно впалой. Наверное, беременность, присмотр за этим угнетающе тесным жилищем, не дома, какое-то недоразумение, и работа на полставки причиняли ей слишком много беспокойства, изматывали ее. А тут еще, возможно, и какая-то червоточинка внутри. Что-то ужасное, необратимое произошло с ней, когда Лесли сдался и написал своему отцу что-то такое, чего ему, возможно, никогда уже не поправить. Благодаря упрямству этого старого черта, его папаши, у Лесли появилась возможность оправдать ее ожидания, если он еще не совсем сломался. Но после промашки с письмом приходилось доказывать это, а прежде Джин, похоже, верила в него безоглядно. И все же Джордж не мог понять Лесли. Должно быть, он безумно любит свою жену, иначе он не сжег бы корабли ради нее. Он видел, как она нервничает, думал о сыне, начинающем здесь свою жизнь, и этого было достаточно, чтобы заставить его смириться. Можно даже сказать, что он повел себя более ответственно, чем она. Но совершенно ясно, что этот его единственный жест, продиктованный доброй волей, подвел его брак так близко к опасной черте, что он едва не расстроился. «Я вас больше не потревожу, миссис Армиджер. Спасибо вам за помощь». Он поднялся. Джин проводила его до двери, сочтя ниже своего достоинства расспрашивать полицейского или что-то добавлять, или она что-то скрывает. Впрочем, скоро он это выяснит. На узкой темной лестнице пахло клеенкой, плесенью и политурой. Наверное, миссис Харкнесс с ее благородной строгостью не понравятся частые визиты легавых даже в штатском. Джордж уже заметил, что к дому не подходили телефонные провода и что телефонная будка располагалась аж в 50 ярдах на углу улицы. Он поехал в противоположную сторону, но свернул налево, в следующий же переулок, объехал квартал и остановился под деревьями так, чтобы видеть ярко-красный, похожий на птичью клетку, домишко. С четверть часа он вел наблюдение, потом еще 5 минут, еще 5, но Джин Армиджер все не появлялась. Это его порадовало. Джин нравилась Джорджу, и ему хотелось, чтобы она вела честную игру. И хотя в прошлом ему случалось терпеть разочарование, они так и не поубавили ему благодушие в оценке побуждений действий людей, которые с первого взгляда производили на него благоприятное впечатление. Но и горькие уроки не прошли даром, и Джордж знал, что не сможет до конца поверить Джин, пока не позвонит Грокоту, уже вернувшемуся в управление. Звонок, похоже, подтвердил его мнение о Джин. Она была честна с ним и дала правдивые показания.